Пока Боков, одурманенный наркотиком, лежал на старом вонючем продавленном диване, возле него стояли двое татар и переговаривались. «Джафар, этот урод имеет доступ в бункер в Молодежном. Недавно пара человек из команды Али попытались прощупать пути подхода, но были просто застрелены еще на дальних подступах. Люди там серьезные и шутить не любят». «Что ты предлагаешь?» «Наши турецкие друзья будут не против пообщаться со столь информированным». Слово «человек» он сказал с настолько выраженным презрением, что его собеседник хохотнул. «Арсен, ты как всегда не сдержан. Вдруг он нас слышит?» «Ха, этот урод еще часа два будет тут валяться под кайфом. Может, ему жучок подложить?» «Не стоит. Новые вояки непростые люди. Быстро найдут. А мы потеряем хоть такого информированного человека. Может, тогда доставим его к нашим друзьям? Они давно готовы заплатить за информацию о вояках». «Пока не стоит. Если он пропадет и потом появится, это вызовет много вопросов. А учитывая, как у майора Аргулова работает служба безопасности, такие вещи они должны отслеживать». «И что тогда делать?» «Ты приручаешь и кормишь этого урода отборным порошком, чтоб не подох раньше времени, а я организую встречу, за которую нам действительно заплатят». «Я всегда поражался твоей мудрости, Джафар». Прошла пара недель. Боков изредка появлялся на рынке, мотивируя это необходимостью выменять комплектующие компьютером, и встречался со своими новыми кураторами, передавая им собранную информацию о группировке майора Аргулова. Прошло еще несколько дней, Бокова срочно вытянули навстречу. И на этот раз Джафар предложил собрать доказательства и съездить к очень серьезным людям, которые хотели бы по достоинству оценить его помощь. Он сидел на коленях перед двумя крепкими бородатыми мужиками в натовских камуфляжах и разгрузках, вольготно расположившимся на диване, застеленным коврами. Как символ их высокого положения был графин с каким-то соком и кальян, ароматный запах которого вился по комнате. Перед ними лежали материальные доказательства. Консервы, шоколад, печенье. Причем все предметы были отмечены немецкой символикой времен Второй мировой войны. Тут же лежал немецкий карабин Маузер 98К, изъятый у убитого во время стычки с одной из поисковых групп военных. Его долго расспрашивали обо всем, что он видел внутри бункера, и особенно снаружи. О людях. Нарисовал даже схему помещений и постов. Турецкие офицеры, которые его допрашивали, по-русски говорили без акцента, и в любой другой ситуации он бы их принял либо за азербайджанцев, либо за обрусевших татар. Обращались с ним очень уважительно и даже угостили ароматным чаем, что не могло не радовать Бокова, почувствовавшего, что он снова ухватил удачу за хвост. После того, как его вывели, двое офицеров оперативного департамента разведки Турции, MIT, переглянулись и уже совсем по-другому начали обсуждать полученную информацию. Этот обдолбанный наркоман утверждает, что видел на базе русских немецкую боевую технику времен Второй мировой войны. Он мог и ошибиться. Ну, эта русская собака не настолько пока утратил свои мозги, чтобы перепутать бронетранспортер «Ганамак» с современным БТР-80. Да и немецкий Т-3 он вполне однозначно опознал. Вопрос в том, что если русские действительно где-то откопали законсервированную немецкую базу, то зачем им тащить в Крым старую технику, совсем не предусмотренную для работы в условиях заражения местности и низких температур. Да и продукты, учитывая их качество и состояние, совсем не похожи на просроченные. Такое впечатление, что их только недавно произвели. «Мустафа, ты думаешь, что русские построили машину времени и таскают оттуда продукты, горючие боеприпасы? Но это же бред!» «Пока я не вижу никакого другого разумного объяснения». «Это же смешно. Ну не думаешь ли ты, что они реально в состоянии изобрести нечто такое?» «Ну а почему бы и нет? Русские всегда умудрялись удивлять мир. Тем более вспомни, что у нас известно про Аргулова. Морской пехотинец, воевал с нами, выжил, командир разведывательно-диверсионной группы. Его группа перед самым началом бомбардировок вывозила с Кавказа какой-то секретный груз. Вот и думай, что они вывозили. Я давал запрос. Оказывается, был там интересный институт в горах под прямым патронатом ФСБ России, и они сами его уничтожили при угрозе нашего захвата. Кто и чем там занимался, мы не знаем. Но вот то, что Аргулов со своей группой вывез весь комплект документации по тому объекту, вполне вероятно. Думаешь, все-таки машина времени? А откуда это все? Он схватил консервированную колбасу с символикой вермахта и потер пальцем новенький, все еще блестящий металл. А новенькая боевая раритетная техника с немецкой символикой? Хорошо, допустим, в этом есть смысл. Будем докладывать наверх. А смысл? Засмеют, нас сменят и пришлют новую группу. А если это реально существует, то нас, как информированных свидетелей... Продолжать не нужно было. Оба частенько рубили хвосты, ликвидируя ненужных свидетелей своих операций. Хочешь попытаться захватить? У нас просто не хватит сил. Как говорится у русских, поживем – увидим. По моим данным, против Аргулова Киевом готовится войсковая операция. Они знают? Не уверен. На их месте я бы действовал тоньше. А тут желание подмять под себя источник материальных ценностей. Киев не оригинален в своих методах. Забрать и поделить. Сколько у нас времени? Не более 2 месяцев. По моим данным, сосредоточение сводной группировки в районе Красноперекопска намечено через 6 недель. Тогда надо собрать больше информации и попытаться захватить людей, тех, кто реально имеет доступ к установке. А этот? Он презрительно кинул в сторону дверей. Пока не будем списывать. Его можно использовать для наших нужд. В крайнем случае, сможет вывести нас на действительно знающего человека. Хотя и той информации, которую он нам предоставил, вполне достаточно. Надеешься, что это правда? На всю волю Аллаха. Нам остается только верить и идти по указанному пути. Может, именно тут нас ожидает спасение.